Проверочная поездка в Выборг. Жизнь продолжалась, а мне все хотелось узнать, смогу ли я снова получить визу в Советский Союз. Я заказал для себя жены и нашего младшего сына однодневную туристическую поездку с ночлегом, построенном в отеле «Дружба», который был мне хорошо знаком. Мне по-прежнему верно служил 16-летний Opel Рекорд», на котором я уже не один год перевозил Библии. Моя жена и сын не хотели ехать в СССР, поэтому было решено по пути навестить родственников в Восточной Финляндии. Это была моя первая поездка за железный занавес без духовной литературы. Я хотел проверить, как отнесутся к нам таможенники и как тщательно они будут досматривать машину. На этот раз я подъехал к таможне в Аалимаа. Все было как прежде. Поверхностная проверка у шлагбаума и основательный досмотр на КПП. Два таможенника в форме и два механика в рабочих комбинезонах обследовали нашу машину очень тщательно. Мы прошли через металлоискатель, и мне приказали даже прикатить запасное колесо для его просвечивания. Личного досмотра не было, зато нашу машину раздели полностью. Все коврики с салона и багажника выбросили наружу. Сняли сиденья и подлокотники, обшивку дверей и даже заглянули за обшивку потолка. Одетые в комбинезоны, инспекторы тыкали металлическими стержнями разной толщины в бензобак и во всевозможные полости и щели. Потом они довольно долго снимали отопитель салона. Как обычно, в моторном отсеке досмотру подверглись аккумулятор и воздушный фильтр. Следить за тем, что происходит с нашим стареньким «Опелем», нам было немного смешно. Несмотря на все старания, таможенники все равно ничего не найдут. В конце концов, инспекторы потеряли к машине всякий интерес, и поездка могла продолжаться, причем без переживаний о том, как передать русским христианам Библии. В Выборге на рынке мы увидели, как люди стоят в очереди за свиными костями. Мы же купили только русский ржаной хлеб да кулек конфет для нашего 10-летнего сына. Хлеб нам дали без оберточной бумаги, почему мы с женой удивились. Заметив это, продавщица попросила денег за пластиковый пакет. Этот пакет стоил дороже, чем хлеб и карамель вместе взятые. Переночевав в гостинице, мы выехали из Выборга и направились в сторону Финляндии. Шел дождь, и стекла запотели. Я включил отопитель салона и вдруг заметил, что он не работает. Оказалось, таможенник не присоединил назад провода, да и коробка отопителя висела всего на одном болте. Продолжение поездок. Все знакомые мне финны считали, что библейские курьеры, которые попались на советской таможне, одновременно попадали в черный список КГБ, после чего уже не могли получить визу в СССР. У меня уже дважды обнаруживали тайники при пересечении границы, но после этого мне всегда удавалось снова получить визу. По всей видимости, оба раза КГБ по ошибке забывало включить меня в черный список. Снова решиться поехать в Советский Союз в качестве курьера мне было нелегко. Какое-то время я обдумывал этот вопрос перед Богом и вскоре утвердился – надо ехать. К тому же и моя жена относилась к моим поездкам с терпением и пониманием, хотя считала, что следовало бы сделать какой-то перерыв. Так я продолжил ездить в Советский Союз, Румынию и другие страны, находящиеся за железным занавесом. Поездки проходили по одной и той же схеме. Долгие бюрократические процедуры оформления визы, проверка каждого винтика на таможне, а потом полная опасность и передача груза гонимым христианам. Штраф за ошибку. Моя старенькая машина верно служила мне еще несколько лет, но вскоре настало время ее поменять. Я обошел несколько автосалонов в поиске выгодных предложений. В одном из них я уже было сделал окончательный выбор, но из-за очередной поездки в Советский Союз сделку отложил. В пятницу утром мы с приятелем отправились в сторону границы. Обычно мы нигде не останавливались, но в этот раз, проезжая город Риихимяки, сделали исключение. Я хотел заглянуть здесь в автосалон. Новый Opel здесь стоил значительно дешевле тех, что я встречал в других автосалонах. Мы быстро заключили сделку, и я пообещал забрать свою машину после возвращения из поездки. На таможне инспекторы, помимо прочего, проверили содержимое моих карманов, где лежали бумаги из автосалона. Обнаружив их, мужчины очень удивились, но тщательно осмотрев наш автомобиль и не найдя ничего запрещенного, нас отпустили. В Выборг мы прибыли незадолго до наступления темноты, и чтобы не заблудиться, решили проехать через город, следуя за колонной грузовиков. Но сразу после жилых районов грузовики свернули с основной дороги, и так как нам явно не надо было сворачивать, мы продолжили путь в одиночку. Вскоре мы заподозрили, что эта дорога не приведет нас в Ленинград. Через несколько километров наши опасения подтвердились. Мы уперлись в шлагбаум. Вышедший из своей кабины сторож забрал у нас паспорта и велел припарковаться рядом с будкой. Просидев с полчаса в неизвестности, мы решили вернуться в Выборг и оттуда снова направиться в Ленинград. Мой попутчик пошел за паспортами, но ему их не вернули. По дороге мы не видели никакого знака, запрещающего движение, и просто поехали не туда, куда нужно, а теперь нас не хотели отсюда отпускать. Вскоре подъехала милицейская машина, нам приказали следовать за ней. Мы доехали до милицейского участка в Выборге, где нас усадили на выщербленную скамейку в мрачном каменном вестибюле. Мы сидели как сироты и ожидали, чем все это кончится. Вокруг слышалась русская речь и мелькали хмурые лица милиционеров. Через некоторое время к нам подошли двое мужчин в форме и жестом приказали следовать за ними. Мы остановились возле двери, обитой железом. Милиционер повернул большой ключ в массивном замке, и она со скрипом отворилась. Мы оказались в старом каменном подвале. Мрачный коридор слабо освещался карманным фонариком милиционера. Я подумал, что в этот раз гостиничным номером нам будет служить тюремная камера, и стал уже прикидывать, какой срок заключения нам могут дать. Но мы прошли до конца коридора, поднялись по освещенной лестнице на третий этаж и оказались в помещении, похожем на комнату для допроса. Милиционеры заговорили между собой по-русски и стали что-то писать. Хотя день уже склонился к вечеру, они ничуть не спешили. Наконец, с помощью словаря нам сообщили, что мы нарушили правила дорожного движения, свернув налево там, где следовало свернуть направо, и теперь должны заплатить штраф в размере 50 рублей. С таким решением мы не согласились, поскольку виновными себя не считали. Но потом, порассуждав и подсчитав свои рубли, мы решили все-таки заплатить штраф. Однако в этот раз не согласились уже милиционеры. Так и не возвратив нам паспорта, они приказали спуститься во двор к машине, и уже вскоре мы снова следовали за милицейским автомобилем. Следующей остановкой стала знакомая нам гостиница «Дружба». В канцелярии интуристов нас попросили написать объяснительные о совершенном правонарушении. Хотя за рулем во время происшествия находился мой попутчик, я решил взять вину на себя и написал, что по пути в Ленинград по ошибке повернули налево, когда следовало свернуть направо. Чиновница из интуриста, знающая финский язык, прочитала мою объяснительную, улыбнулась и что-то спросила у милиционеров. Те кивнули в ответ, и она празднично огласила приговор. Штраф на сумму 50 рублей. Под пристальным взглядом людей в форме мы притянули женщине деньги, но она сказала, поскольку банк нашей гостиницы и обменный пункт валют уже закрыты, вам придется платить в финской валюте. Мы с попутчиком возмущенно посмотрели друг на друга. «А сколько это будет?» – спросил я. «Это составит 350 марок. Вы расплатитесь и будете свободны». Мы поняли, что стража закона нас обманывает, но возражать было бесполезно. За окном стемнело, а нам еще предстояло добираться до Ленинграда. Несмотря на это, мой попутчик не хотел идти у них на поводу, но я все же достал кошелек и отсчитал названную сумму. Интуристовцы не скрывали радости. Они выписали нам чек, в котором было указано, что мы заплатили 50 рублей и, вернув нам паспорта, отпустили. В подавленном настроении мы продолжили свой путь в Ленинград. В поездках мы часто сталкивались с трудностями и неприятностями, иногда с опасностями, но Бог всегда заботился о нас. Переводчики Библии не были безгрешными людьми. В испытаниях проявились и отрицательные наши качества. Трудности обнажают в нас темные стороны, которые в хорошие дни видны. Поэтому никогда не стоит гордиться собой и приписывать себе какие-то заслуги. Доставка книг через Сталин. Во время перестройки в СССР начали восстанавливаться права человека, атеизм постепенно разжимал свои тиски. Поползли слухи, что теперь вместе с одеждой, медицинскими товарами, продуктами питания и другой гуманитарной помощью в СССР можно провозить и духовную литературу. Для этого было необходимо, чтобы представители общин обратились в соответствующие органы за разрешением. Теперь доставка Библии в Советский Союз осуществлялась через Сталин, удобный пункт для морских перевозок. Проходить таможню здесь было намного проще. Однажды мне предложили сопроводить в Таллин груз с Библиями и гуманитарной помощью. Я согласился и попросил друга поехать со мной. Народная миссия Финляндии выступала в качестве официального дарителя груза для общин в Советской Эстонии. Пастор этой общины должен быть лично приехать на таможню, чтобы принять груз. Библии предстояло забрать из типографии Микели. Там же мы получили документы для транспортировки груза и, заполнив им наш пикап, отправились в западный порт Хельсинки, оттуда на судне через Финский залив в Таллин. В столицу Эстонии мы прибыли около полуночи. На этом таможенном пункте я был впервые. Мое внимание привлек огромный ангар, где, по всей видимости, осуществлялся таможенный контроль. Туда я и направился. По дороге я заметил двух людей, машущих мне, чтобы я остановился. Мой попутчик узнал в них представителей общины, которые должны были встретить нас на таможне. Мы обменялись с ними двумя-тремя фразами, они немного понимали по-фински. Я заехал в ангар, где машину тут же загнали на смотровую яму. Все вещи и книги лежали открыто, а потому искать в автомобиле тайники не имело смысла. Что представители общины говорили с таможенником по-русски и какие бумаги они заполняли, я не знал. Но так и не спросив у меня документы на груз, мне разрешили выехать из ангара со всем моим грузом. Потом представители общины взяли у нас бумаги, касающиеся груза, и, посоветовав нам поставить машину на стоянке неподалеку, направились к зданию таможни. Прошло больше часа, приближался рассвет. Мы с попутчиком очень устали, поэтому были немного раздражены долгим ожиданием. Наконец к нам подошел один из представителей общины. «Библии должны быть пока оставлены на таможне», — сообщил он. Оказывается, верующие все это время уговаривали таможников вместе с вещами пропустить и книги. Но те не соглашались, объясняя это тем, что принять такое решение может только начальник, а ночью с ним связаться невозможно. Кроме того, для перевоза Библии требовались еще дополнительные бумаги, которых у представителей общины не было. Разочарованные мы отнесли Библии на склад, утешаясь тем, что скоро им все-таки можно будет забрать. Часы показывали 5 утра, когда мы прибыли в отель «Палас», чтобы хоть немного поспать. Согласно плану поездки, возвращаться домой мы должны были через Ленинград. Впереди нас ожидал более 1000 километров, поэтому, отдохнув несколько часов, мы сразу отправились в путь. Но сэкономить время нам все же не удалось. Мы изъездили весь Таллин вдоль и поперек, но дорогу, ведущую в Ленинград, так и не нашли. В конце концов, мы подъехали к отелю «Олимпия», попросили водителя такси вывести нас на нужную нам трассу. Проезжая мимо советских сел, мы видели полуразвалившиеся дома и вздыхали от жалости. Люди десятилетиями не строили ничего нового. В Ленинграде нас встретили новые трудности. На нашей туристической карте въезды в этот город и выезды из него, а также другие дороги, были обозначены неясно, и я сразу же понял, что ориентироваться по ней не смогу. Мы начали нервничать и вскоре были вынуждены признать, что окончательно заблудились. Катаясь по городу, мы не имели ни малейшего представления о том, где находимся. Усталость и недосыпание отразились и на наших отношениях. Мой попутчик был обижен на меня. Я же был раздражен из-за того, что не мог решить свою трудную задачу. Мы остановились и стали расспрашивать у прохожих дорогу. Какой-то великодушный ленинградец показал нам на карте точку, где мы находимся, но это не очень-то нам помогло. На одном перекрестке на соседней полосе перед светофором остановилась желтая «Волга» со знаком «Такси» на крыше. Когда уже вот-вот должен был зажечься зеленый свет, я, ничего не сказав своему другу, выскочил из машины и сел в такси, водитель даже немного испугался. Я же не знал, что сказать, но как только зажегся зеленый свет, вспомнил про кемпинг Ольгина и назвал его водителю. Кемпинг находился на другой стороне города, на дороге, ведущей к Выборгу. Таксист кивнул, и мы двинулись с места. Я даже не подумал о том, в каком положении оказался мой попутчик. Ему пришлось следовать на нашем пикапе, замчавшемся на огромной скорости такси. Мы пронеслись через весь город и выехали на нужную дорогу. От аварии нас уберегла не иначе, как армия ангелов-хранителей, за что мы покорно поблагодарили любящего Бога. В очередном испытании он снова позаботился о нас. Таможню мы прошли довольно быстро. Рано утром я уже въезжал во двор своего дома, предвкушая отдых после напряженной поездки. Поездки в Румынию и Болгарию. Начало поездок в Румынию. Собрание закончилось. Я выхожу из канцелярии Народной миссии Финляндии в Сатакунта. Вместе со мной выходит один из работников отдела по распространению духовных книг. Перед тем, как нам разойтись по своим машинам, он задает мне короткий вопрос. Поедешь в Румынию? Поездка намечается через 3 недели. Да, поеду, не раздумывая, ответил я. Мне предложили принять участие в разгрузе фуры, в тайниках которой будет спрятано большое количество Библий. Более 10 пикапов должны были заехать в Румынию и взять по 2-3 тонны книг для раздачи преследуемым общинам. Я уже был несколько раз в Румынии на легковой машине и вез совсем немного Библий. Сейчас же мне предстояло заехать туда на небольшом грузовике, закрытый кузов которого был переделан в жилой модуль. Этот автомобиль мог принять около 3 тонн груза. Я хорошо понимал, если мой груз вызовет у милиции подозрения, это принесет большие неприятности не только мне, но и всем библейским курьерам. У меня уже было представление о тяжелых допросах на таможне, которые легче перенести, если меньше знаешь имен и подробностей. Поэтому я не особо вникал в детали этого дела. Наши практические приготовления шли буднично и рутинно, и, как всегда, меня одолевали сомнения. Я никогда не знал точно, вернусь ли домой. Мне было уже далеко за 50, и я серьезно задумывался над тем, смогу ли выдержать арест. Из книг Вумбранта я кое-что знал о тюремных условиях в Румынии, и эти сведения не придавали мне смелости. Конечно, делиться с родными подобными тревогами было неразумно, и я лишь обнадеживал их скорой встречей, но наедине с Богом я всегда изливал свою душевную боль. Если бы нас не постигли переживания, наши молитвы были бы короткими и несчастными. Зная об этом, блюститель наших душ не лишает нас невзгод и трудностей. Первая поездка в Румынию прошла почти безболезненно. Господь оберегал свое дитя. Неприятности встретились только на обратном пути, когда вышел из строя выключатель холодильника в жилом прицепе. Из-за этой поломки на длительных остановках аккумулятор разряжался, и завести машину было нелегко. Но мы не унывали, так как самое трудное осталось позади. Благополучное возвращение из этой поездки укрепило нашу надежду на Божье благословение в дальнейшем. Хотя усталость и невзгоды часто проверяли сплоченность нашей маленькой группы, все же о поездках у всех осталось приятное впечатление. Вторая разгрузка фуры в Румынии. В следующем году я принял участие в еще одной поездке в Румынию на том же грузовике с жилым модулем. Со мной поехали 2 женщины, одна из которых была запасным водителем, а другая выполняла роль переводчика. Мы отправились в Румынию из Австрии, через Югославию. Уже в сумерках мы добрались до границы с Югославией, и тут я заметил, что на приборной панели мигает индикатор заряда аккумулятора. Вскоре он стал гореть постоянно, и я понял, что аккумулятор не заряжается вообще. Ждать помощи было неоткуда, поэтому я остановился, и мне удалось самому исправить проблему. Мы проехали еще немного и остановились для ночлега. На следующий день у нашей машины неожиданно треснула выхлопная труба. Салон автомобиля наполнился шумом и вредными газами. Я подъехал к ближайшей автомастерской, но кроме продажи бензина она ничем не занималась, а нам пришлось ехать в мобильной газовой камере еще 20 километров до следующей автомастерской. Хотя, в свою очередь, мы ожидали долго, но, к счастью, ремонт занял чуть больше часа. Мы хотели успеть в тот день на румынскую таможню, поэтому я мчался, стремясь наверстать упущенное время. На одном отрезке дороги, где проходили ремонтные работы, я вдруг заметил, что двигатель не реагирует на нажатие педали акселератора. У меня замерло сердце. Остановка в этом месте вызовет затор. Сообразив, что у педали сломалось крепление, я попробовал нажимать на нее в разные стороны и в конце концов нашел положение, в котором тросик акселератора хоть немножко натянулся. Таким образом, нам удалось доехать до стоянки, где я устранил неисправность. В связи с этой поломкой мы еще больше отстали от своего расписания, но, к счастью, в 9 часов вечера были уже на таможне. О том, что нас могут задержать, мы не волновались, потому что не везли ничего запрещенного. Нашей целью было забрать книги из большой фуры и доставить их пасторам преследуемых общин. На югославской стороне границы досмотр прошел быстро и поверхностно. Похоже, югославские таможенники знали, что на румынской таможне наша машина будет проверена до последнего винтика, и поэтому делали свое дело без особой ревности. И вот мы прибыли на румынскую таможню. Перед нами стояли в очереди на таможенный досмотр 3 машины. Мы особо не переживали, у нас в запасе было 2 часа, и очередь оказалась сравнительно короткой. В ожидании мы наблюдали за тем, как проходит досмотр других машин. Назвать это досмотром было трудно. Скорее, это была разборка автомобилей на части. Покой начал сменяться тревогой. Стало очевидно, что пройти досмотр до полночи мы не успеем. Женщины перебрались в жилой отсек, и вскоре за моей спиной послышался храп. Мне же вспоминалась ночь в Гефсиманском саду. Я продолжал смотреть, что происходит на таможне. На соседней полосе одну машину разбирали так основательно, что сняли сиденья, спинки и все, что можно только снять. После этого в салон загнали собаку, которая обнюхала, и двух беспомощно стоящих рядом туристов. Потом эти двое мужчин, скорее всего, владельцы машины, стали все возвращать на свои места. Когда, наконец, было собрано что-то напоминающее автомобиль, подошли таможенники и отогнали его в сторону, а туристов отвели в здание таможни. Через какое-то время я увидел, что в окне пристройки, на котором была установлена решетка, зажегся свет. Значит, мужчин арестовали. Мне стало жутко. Я сидел, ждал, не в силах даже помолиться. Время от времени женщины просыпались, спрашивали, что произошло, и советовали мне хоть немного поспать. Но я ни на минуту не сомкнул глаз, так как слишком хорошо знал, что меня ждет. 3 часам ночи машин перед нами не осталось, но нас все равно не вызывали на досмотр. Какое-то движение началось только через час. Мне приказали проехать немного вперед, и 2 таможенника с хищным видом забрали у нас паспорта и документы на машину. Хотя я отдал им все, что нужно, они стали утверждать, что у нас не хватает каких-то бумаг. Объяснения не помогли, и досмотр начался в напряженной атмосфере. Мне нужно было отвечать за автомобиль, но, поскольку языка я не знал, мое место вскоре заняла одна из моих попутчиц, и большую часть времени я просидел на скамейке со 2-м водителем. Таможенники нашли у нас совсем новый карманный фонарик и тут же присвоили его себе и стали с его помощью досконально осматривать машину. Сначала они сняли часть обшивки стен и часть обшивки потолка салона. Затем решили снять холодильник и настенные шкафы в жилой части машины. Но для этого нужна была более чем полуметровая отвертка. И от нас стали требовать специальных инструментов. В качестве такой отвертки использовался упор для капота. Об этом женщины не знали. Что же касается меня, то я делал вид, что совсем не понимаю, о чем идет речь. Ситуация была неприятной и угрожающей. Я не знал, станут ли таможенники ломать машину, и зажжется ли свет в зарешоченном окне таможенного здания для меня. Голова болела от усталости, так что молиться я не мог, а только несколько раз тихо вздохнул, как бы посылая в небо короткую просьбу о помощи. Машину и жилой модуль все же ломать не стали, только аккуратно разобрали часть за частью, а потом все поставили на свои места. После 2-часового обыска в 6 утра началось выяснение вопроса насчет документов на машину. Она принадлежала моему другу из Финляндии, и он дал мне расписку, что представляет эту машину мне в аренду. Но таможенники утверждали, что кроме его подписи на этой бумаге должна стоять печать. К счастью, после недолгих споров таможенники согласились с тем, что одной подписи достаточно. В 6:15 мы отъехали от таможни и вскоре остановились для завтрака. Пока мои попутчицы занимались приготовлением пищи, я осмотрел машину. После мы решили поспать, но от перенапряжения я никак не мог забыться. Место за рулем заняла наш 2-й водитель. Сидя на пассажирском сиденье, я в какой-то момент задумался, стоит ли вообще участвовать в перевозке Библии. Оправдают ли цели риск и все затраты? Мы следили за тем, чтобы усталость и нервозная обстановка не влияли на наши отношения. Иногда было очень трудно подавить себе бушующее желание отстаивать свое мнение, но Бог давал на это силы. Библия справедливо говорит: «Владеющий собой лучше завоевателя города». Притча 16:32. Сейчас мы двинулись к тому месту, где около полуночи должны были встретить фуру и перегрузить ее в жилой отсек нашей машины почти 3 тонны Библии. В темноте южной ночи мы принялись за дело. Я опять сел за руль и не переставал молиться о том, чтобы ни один милиционер не остановил нас, так как ящики с Библиями не были спрятаны. Пришло время сделать остановку для ночлега. Я с трудом расположился в узком пространстве между ящиками и потолком и, обессиленный, заснул. До сих пор Господь помогал нам. Таможенный досмотр, тяжелая и опасная перегрузка книг прошла благополучно, и теперь оставалось только передать Библию верующим. Заключительная часть операции тоже должна пройти под покровом ночи, поэтому весь следующий день мы, ничего не делая, ждали вечера. Уже в сумерках мы легко нашли нужный дом и, освободившись от книг, направились в сторону Вены, столицы Австрии. По дороге мы решили наполнить на заправочной станции бензином канистры, но, как выяснилось, в Румынии это было запрещено. К нам неожиданно подошел милиционер и стал угрожать законом. К счастью, мы все-таки смогли заправиться без большого конфликта. Следующая остановка была на румынской таможне. Ее мы прошли за 2 часа. Выезжать из страны всегда легче. По дороге мы любовались зелеными полями Венгрии и к вечеру прибыли в Вену. Бог в этот раз снова проводил нас через сложные ситуации и тем самым дал почувствовать полную зависимость от Него. Он заботился о том, чтобы мы не впали в гордыню и не стали полагаться только на технику. Важно помнить, что кого Бог любит, того Он и наказывает. На протяжении всей нашей жизни Господь работает над нами, желая, чтобы мы были чисты в тот день, когда подойдем к последнему шлагбауму, ко входу в небесный Иерусалим. Пройдем ли мы ту таможню, зависит не от наших дел, а от нашей веры в искупительную жертву Иисуса Христа. Своей смертью на кресте Он освободил нас от власти сатаны. Если Иисус признает нас перед Божьим престолом Своим, то мы будем пропущены в Его Царство. Тогда мы, Его слуги, по Его великой милости войдем в вечное блаженство.